Глава 65. Он позвонил ближе к вечеру, когда тело парня обмякло и посерело. «Есть новости?» — спросила Ирина. «Есть». Вадим сидел на недостроенном балконе, смотрел на трассу. В город мчались автомобили, в городской дымке темнели высотки нового микрорайона. «Парень твой прытким оказался?» — начал Вадим. «Тебе стоило об этом предупредить». Он говорил холодно и будто бы осуждая собеседницу. Ирина насторожилась. «Что ты хочешь этим сказать? С Ваней все в порядке?» Вадим неохотно признался. «Не совсем. Он коньки отбросил». «Что?» Ирина решила, что ей послышалось, что он шутит. У Вадима всегда было отвратительное чувство юмора. Из-за него он и получил первый срок. Он и сейчас шутит. Она покачала головой и закатила глаза. Зря с уголовником связалась, но теперь уж что поделаешь. «Ты мне лучше скажи, он прочувствовал все риски?» Вадим покосился на труп Ивана, криво усмехнулся и зубами вытянул из пачки сигарету. Удерживая мобильный плечом, затянулся. «Определенно, да», — ответил на вопрос. «Если бы не прочувствовал, не сиганул бы со второго этажа». Бывшая одноклассница с облегчением выдохнула. «Господи, как хорошо! Сейчас надо все закрепить, добиться, чтобы он понимал, что только родители, только я могу ему помочь». Вадим выпустил облачко дыма, прищурился. «Нет, не так. Сейчас надо придумать, что делать с телом». «С каким телом?» — Ирина икнула. «Брось уже свои зэковские шуточки!» Вадим сплюнул себе под ноги. «Этот тупой разговор надо прекращать». «Хлебало закрыло», — приказал он. «Я же тебе сказал, что твой сосунок коньки отбросил. Так что овцу из себя не строй. Твой заказ — твой головняк, что с телом делать». Ирина молчала. Вадим даже решил, что связь оборвалась. Или эта идиотка положила трубку. Это плохо. Истеричка могла занести его телефон в ЧС, и тогда тело вывозить придется ему самому. «Алло, Стичкина, ты там сдохла, что ли?» — рявкнул он, вспомнив Иркину школьную фамилию. Впрочем, он вспомнил и прозвище одноклассницы — созвучная с фамилией, но никак с ней не связанная. Ирку звали Титькой. Она первая из одноклассниц обрела пышные формы и жутко их стеснялась, чем еще больше забавляла пацанов вроде Вадима. «Куда все делось?» — вздохнул тот, имея в виду тощий силуэт одноклассницы в настоящем. «Нет, нет, ты что такое говоришь?» «Совсем тупая, Стичкина. Говорю ж тебе, твой пацан сковырнулся, сдох, помер». «Как помер?» Ирина все еще говорила не своим голосом. «Так, при попытке к бегству», — отозвался Вадим. «Что с телом делать?» «Я не знаю», — протянула Ирина. Кажется, она все еще не поняла, что речь о ее собственном сыне. Вадим решил, что пора поднажать. «Ты это прекращай! Заказ твой! Ты говорила, что все ровно пройдет, так что давай думай, куда жмурика твоего пристроить. Я, конечно, могу тут пожар устроить, ну и типа тут обдолбанный скукожился. Если тебе норм, то делаю». «Я тебя сгною!» — прошипела Ирина. Вадим зло улыбнулся, очухалась. «Я тебя урою, ублюдок!» «От ублюдочной слышу!» — он рассмеялся, дразня Ирину. «Мне этот гаврик никто, а тебе сынок родный. Так что и во сне он к тебе приходить будет, спрашивать, за что маманька ему жизнь подрезала». Ирина истерично дышала в трубку. Вадим сделал еще одну затяжку, выдохнул облако дыма. «Ты что такое говоришь? Это ты его похитил, ты!» Вадим усмехнулся. Именно такой реакции он и опасался. Правильно сделал, что выждал и не стал сразу звонить. «Я... напомни». «Урод! Ублюдок! Ты мне угрожал! Требовал денег!» «Зачем?» Вадим устроился поудобнее, прислонился спиной к холодной и влажной стене, вытянул ноги. Присутствие трупа его нисколько не смущало. «Откуда мне знать? Ты сказал, или я тебе денег дам, или заставишь их тебе дать, и похитил моего сына, требуя выкуп!» «Ах, какой я подлец!» — саркастично отметил мужчина. «Только было это немного не так, моя дорогая. Это ты просила его похитить, чтобы проучить и припугнуть, чтобы на будущее он стал снова шелковым, как твои простыни». «Что ты несешь?» «Ты думаешь, я дурак? Я записал все наши терки. Ирина не могла знать, что старенький аппарат, которым он пользовался, такой функцией, как запись звонка, не обладал. Ей об этом знать не обязательно. Он едко продолжил. «Так что ты, овца, в дерьме по уши. И труп этот на тебе. Я сяду, а ты со мной в соседней камере, как организатор, поняла?» Ирина молчала. «Поняла, я спрашиваю!» — рявкнул Вадим. «Поняла. Господи, Ванечка!» Она беззвучно завыла. «Как же так?» Вадим поморщился. «Вот стенание. Муженьку своему в уши изливай. Мне еще от жмурика избавляться. Поджог одобряешь или другой какой варик имеешь?» Ирина простонала. «Прошу, Вадим, давай без твоего воровского сленга. Я сейчас с ума сойду, и я не знаю, что делать». «Ну, тут я тебе подскажу. От тела надо избавляться. Потому что нету тела, нету дела, сама знаешь. Сообщи, что сын пропал, его в розыск объявят. Ты пострадаешь, картинно помучаешься, походишь месяцок без косметики, чтобы все отметили и запомнили, как ты страдаешь, чтобы ни одна собака не догадалась, что ты причастна к похищению своего парня. А избавиться от тела можно, его полностью уничтожив. Но это сложновато». «А подбросить его куда-то можно, ну, чтобы подозрение от себя отвести?» Вадим смолк. «А ты, Ирка, баба железная», — отметил он. Ее слова стали неприятным открытием для бывшего заключенного Вадима Плетнева, будто одноклассница, любовно называемая когда-то Титькой, предала память о себе. «Можно и так. Но лучше тело совсем убрать. И нужна схема верная». «Есть у меня одна задумка». «Это хорошо. И бабосики готовь. Мне теперь на дно надо залечь. А с голоду пухнуть из-за тебя я не собираюсь. Считай это компенсацией за вынужденный простой».